Они ведь никогда не видели у меня этих подвесок. Бао Юй ушел. Вслед за ним, попрощавшись с матушкой Дзя, ушла и Бао Чай. Через 2 дня матушке Дзя стало хуже. Она не могла ни пить, ни есть. В груди у нее давило, появилось головокружение. Рябило в глазах, и она все время кашляла. Госпожа Син, госпожа Ван, Фэнзе и другие часто приходили справляться о ее здоровье. Матушка Дзя старалась выглядеть бодрой, и они не особенно беспокоились, только велели сообщить о ее болезни Дзя-Джену. Навестив мать, Дзя-Джен распорядился пригласить ей врача. Врач исследовал пульс и прописал лекарство, заявив, что ничего опасного нет, просто застой пищи, что нередко бывает у пожилых людей, и небольшая простуда. Дзя-Джен просмотрел рецепт и, убедившись, что в нем значатся лишь самые распространенные снадобья, велел приготовить лекарство и дать его больной. После этого он то и дело приходил справляться о самочувствии матери. Однако прошло 3 дня, и никакого улучшения не было заметно. Тогда Дзя-Джен велел Дзя-Ляню найти врача поопытнее. «Отыщи во что бы то ни стало», — наказывал он. «Пусть он как следует осмотрит матушку. Сдается мне, что врачи, которые до сих пор приходили к нам, никуда не годятся». Дзя-Лян немного подумал и ответил ему. «Когда был болен брат Бао Юй, я пригласил врача, который лечит только безнадежных больных. Лучше всего было бы пригласить его и сейчас». «Лекарское искусство очень сложное», — согласился Дзя-Джен. «Иногда даже неизвестный врач может обладать незаурядными талантами. Хорошо, пусть найдут его». Дзя-Лянь кивнул и вышел, а через некоторое время вернулся и сообщил. «Человека, о котором я вам говорил, зовут доктор Лю, но он уехал к своим ученикам и бывает в городе 1 раз в 10 дней. Ждать его мы не можем, и я вынужден был пригласить другого врача, который сейчас придет». Дзя-Джену не оставалось ничего иного, как ждать. Но об этом мы пока рассказывать не будем. Итак, матушка Дзя была больна, и все женщины, находившиеся в доме, не пропускали дня, чтобы ее не навестить. Однажды, когда все собрались возле постели матушки Дзя, пришла женщина, присматривавшая за калиткой, ведущей из дворца Жунго в сад, и доложила. Настоятельница Мяо Юй из кумирни бирюзовой решетки, узнав о болезни старой госпожи, пришла справиться о ее здоровье. «Она очень редко у нас бывает», — удивленно воскликнули все. «Но раз уж пришла, надо просить ее». Фэнзе подошла к кровати и сообщила матушке Дзя о приходе Мяо Юй. Син Сюянь, которая была давнишней подругой монахини, первой вышла встречать ее. На голове Мяо Юй была точно такая же шапочка, какую когда-то носила знаменитая монахиня Мяо Чан. Ослепительно белая атласная кофточка, поверх нее муслиновая безрукавка, отороченная синей атласной каймой, и подвязанная желтым поясом, белая с черными узорами сатиновая юбка. В руках она держала мухогонку из лосиного хвоста и четки. Син Сюянь подошла к монахине и справилась о здоровье. «Когда мы жили в саду, мне удавалось часто навещать тебя», — сказала она монахине. «Но теперь мы почти не видимся, так как в саду никто не живет, а я одна боюсь ходить туда. Да и калитка у вас все время заперта. Как я рада, что мы наконец встретились».